Вита отлично понимала, что члены правительства ждут не дождутся, когда же Черчилль, наконец, покинет свой пост. Даже его верные друзья, вроде Макмиллана, потеряли терпение. «Черчилль отказывается уходить, и не похоже, что он передумает», — записал в дневнике Макмиллан. Правительственная команда начинала бунтовать. 29 декабря кабинет собрался, чтобы обсудить дату парламентских выборов. Однако речь шла о другом. Сколько должен Черчилль оставаться главой правительства? Когда старик обиженно проворчал, что от него, кажется, хотят избавиться, никто не стал возражать. В конце февраля Черчилль, казалось, решился и даже пригласил королеву на прощальный ужин 4 апреля. 5-го он намеревался официально объявить о своей отставке. Однако своим коллегам премьер пока ничего не говорил. В Букингемском дворце давали обед в честь иранских шаха и шахини. Гостям вывели принца Чарльза и принцессу Анну. Маленькая Анна запомнила старого, обрюкшего премьер-министра, обессиленно сидевшего в кресле. 29 марта Иден и его жена Клариса собирались дать прощальный ужин в честь уходящего премьера. Однако утром Черчилль снова передумал. Встретившись с королевой, он сказал, что хочет снова отложить свою отставку и желает знать, не будет ли ее величество возражать. Королева, естественно, ответила, что не будет. Однако на завтра, растроганный долготерпением Идена, Черчилль опять передумал и заявил, что все-таки уйдет 5 апреля. Об этом он известил сэра Майкла Эйдена, нового секретаря королевы. Елизавета ответила, что, признавая мудрость такого решения, искренне сожалеет об этом шаге, а более всего ей будет не хватать еженедельных встреч с сэром Уинстоном. Встреч не только познавательных, но и увлекательных, если этот термин применим к обсуждению государственных дел. Это было не просто вежливое письмо. Королева писала искренне. Однажды ее спросили, с кем из премьер-министров ей было приятнее всего общаться. «Конечно, с Уинстоном», — ответила она. «Это было так весело». Черчилль тоже любил эти встречи. Один из секретарей сказал, что премьер-министр буквально мурлыкал, выходя от королевы. Он так долго тянул с отставкой, не только из-за нежелания выпускать из рук бразды правления, но еще сожалея о том, что не сможет так часто увидеть Елизавету. Старик был настолько увлечен молодой королевой, что чуть было не совершил непоправимую оплошность. Во время прощальной аудиенции на следующий день после ритуального последнего ужина на Даунинг-стрит. У Колвилла возникла идея. Королева могла бы оказать Черчиллю во знаменовании его выдающихся заслуг особую честь. Предложить, например, герцогский титул, который в свое время получил знаменитый предок Уинстона Джон Черчилль, герцог Мальборо. Из дворца ответили, что герцогские титулы теперь могут даваться лишь членам королевской семьи. «И все же это было бы красиво», — сказал Колвилл. «Если я гарантирую, что премьер-министр откажется, могла бы королева сделать подобный жест?» Колвилл осторожно поговорил с Черчиллем, и премьер-министр ответил решительным отказом, сказав, что хочет умереть Уинстоном Черчиллем, членом палаты общин. Колвилл вспоминает. «Я бросился к телефону, позвонил сэру Майклу Эйдену и сказал, что королева может смело предлагать Уинстону герцогский титул. Однако в день прощальной аудиенции у Колвилла внезапно возникли серьезные сомнения в этой затее. Я сильно заволновался, когда увидел, как премьер-министр, нарядившись во фрак и цилинг, отправляется к королеве. Ведь я знал, что старик в нее безумно влюблен. Вдруг сентиментальность возьмет верх, и он, не желая расстраивать ее величество, возьмет, да и согласится. Можно себе представить, как рассердилась бы на меня королева и сэр Майкл. Когда сэр Уинстон вернулся с аудиенции, я нетерпеливо спросил, «Ну, как все прошло?» Всхлипнув, он ответил, «Представляете, она оказала мне необычайную честь, предложила сделать меня герцогом». Дрожащим голосом я спросил, Что же он ответил? Знаете, я чуть было не согласился. Ее красота, обаяние и доброта так меня растрогали, что я дрогнул. Но в последний момент вспомнил, как клялся умереть Уинстоном Черчиллем. Попросил у Ее Величества прощения и отказался. Странная штука. Мне показалось, что она совсем не расстроена моим отказом. В собственноручном письме Черчиллю королева писала, что ей будет не хватать верного советника. Ни Энтони Иден, ни кто-либо другой никогда не смогут заменить мне, моего первого премьер-министра, которому и я, и мой муж так многим обязаны. Я всегда буду благодарна вам за то, что вы наставляли меня и руководили мной в первые годы моего царствования. До сего момента королева ни с кем не консультировалась по поводу кандидатуры преемника. Из вежливости она спросила Черчилля, не хочет ли он кого-нибудь порекомендовать, однако старик ответил, что всецело полагается на ее мудрость. На самом деле, реальный кандидат был только один — Энтони Иден, заместитель премьер-министра. В свое время Георг VI возражал против введения этой должности, считая, что оно подразумевает автоматическую преемственность власти. В то время, как по Конституции, выбирать главу правительства имеет право только король. Иден был самой яркой звездой на политическом небосклоне 30-х годов. Когда в знак протеста против соглашательского курса Чемберлена он подал в отставку, многие, в том числе и Черчилль, с восхищением отнеслись к этому мужественному поступку. Иден был очень хорош собой, безупречно одевался, имел прекрасное образование и давно уже вращался в высших сферах мировой политики, еще с тех пор, как в декабре 1940 года заменил лорда Галифакса на посту министра иностранных дел. Иден занял пост премьер-министра в 58 лет, совсем не поздно, однако его здоровье было подорвано неудачной операцией. Хирург, вырезавший ему камни в почках, сделал свою работу неаккуратно. К Елизавете Иден относился гораздо лучше, чем к ее отцу и деду, хотя в свое время служил и тому, и другому. Вступив в должность, он очень нервничал, вспоминает один из помощников Идена, что будет проигрывать в глазах королевы по сравнению с Черчиллем. Ведь к прежнему премьер-министру ее величество относилось как внучка к деду. Иден боялся, что королева сочтет его фигуру малозначительной. Однако опасения не оправдались. Она отнеслась к нему очень хорошо. Иден всегда говорил о ней с искренней симпатией. Он придавал большое значение мнению королевы, советовался с ней по широчайшему кругу вопросов. Иден и его министр по делам колоний, Алан Ленокс Бойд, были удивлены тем, насколько хорошо Елизавета знает дела Содружества. «Помню, как-то раз», — вспоминает профессор Дикс, Ленокс Бойд пришел к Идену посоветоваться по поводу каких-то племенных пазвич в Сомали и сказал, что хотел бы знать мнение королевы на этот счет. Иден высмеял министра, но каково же было его удивление, когда выяснилось, что королева прекрасно разбирается в этом вопросе. Елизавета, как в свое время ее отец, быстро обретала профессионализм. Если в короткое царствование Эдуарда VIII официальные документы возвращались в правительственную канцелярию нераспечатанными, с винными пятнами на конвертах, то в эпоху Георга VI все переменилось. Король относился к своей работе добросовестно и очень любил поймать врасплох какого-нибудь министра, плохо подготовившегося к докладу. Эту игру полюбила и Елизавета. Однажды ей удалось поймать самого Черчилля, который на склоне лет ленился читать многие официальные документы. Гарольд Вильсон, отслуживший премьер-министром два срока, 1964-1970 и 1974-1976, попался в такую же ловушку во время самой первой аудиенции у королевы и был просто сражен. Елизавета всегда была в курсе дела. Она не только внимательно просматривала всю официальную документацию, ежедневно поступавшую ей в специальных кожаных папках, цвет которых был разным в зависимости от департамента, Ее Величество еще и успевало просмотреть протоколы заседаний Кабинета министров, а также прочитать ежедневные отчеты о парламентских заседаниях.